Как взрывали ростовские мосты. Память уносит в далекое прошлое. 50 лет прошло с той осени, когда у Ростова и в самом городе разгорелись ожесточенные бои. Горечь неудачи тогда сменилась радостью первой победы. Суровое то было время, и нелегким были дни у Ростова. Передо мной письмо командующего 56-й отдельной армии Федора Никитича Ремезова. Он писал: «Помните, что в танках противник нас превосходил почти абсолютно, в артиллерии многократно. Ведь не от радости мне пришлось изъять дивизион 76-миллиметровых зенитных пушек полка ПВО, оборонявшего переправы Ростов-Батайск. Этот дивизион был использован для ПТО. По указанию Верховного, специальным самолетом нам было доставлено 50 ПТР с 4 БК. Это значит, что Ставка знала нашу бедность в средствах ПТО, а Ростов, который мы отстаивали, являлся не только важным пунктом в оперативном, но и в стратегическом отношении. Лишь бутылками с горючей смесью мы были обеспечены вдоволь. Наша авиация действовала безукоризненно, но превосходство в авиации было на стороне противника. О том, в каких условиях нам пришлось драться за Ростов в течение 34 суток, Ставка и Генеральный штаб хорошо знали. В ночь на 21 ноября состоялись переговоры по прямому проводу начальника Генерального штаба Красной армии маршала Шапошникова с командованием 56-й армии Ремезовым и членом военного совета Мельниковым. Шапошников спрашивал: «Минирован ли у вас Батайский мост, начиная с моста через Дон и другие переправы к востоку от этих мостов? Проверьте, чтобы вовремя подорвать, если к тому вынудит крайняя обстановка». Ремезов отвечал: «Все понятно, будет исполнено. Все мосты заминированы, при надобности будут взорваны». Мостов через Дон, имелось в виду железнодорожных, было два. Они находились один от другого в полусотни метров. Первый старый, подъемный, называемый ростовчанами американским. Второй литерный, который начали строить летом и до завершения которого оставалось немного работы. Первый мост построили более полувека назад, в 1875 году, когда прокладывали на юг железную дорогу. Подъемную ферму его строили в Америке. По тем временам это было уникальное сооружение, шутка ли, средний пролет весом сотни тонн поднимался, чтобы пропустить шедшие по реке суда. Рассказывали, что охотников среди американцев буксировать через океан ферму моста не нашлось. Тогда выполнить это опасное задание вызвался русский капитан, и он успешно справился с трудным делом. Когда армия Клейста вышла на дальние подступы к городу, мосты подготовили к взрыву, поручили это сделать команде железнодорожных войск в количестве 60 человек, возглавляемой воен-инженером третьего ранга Эпштейном. Вот документ, которые выдали воен-инженеру для проведения работ на мостах. Согласно решению военного совета 56-й армии, предлагаю вам немедленно приступить к исполнению особого задания. Провести работу срочно, не более суток. Исполнение донести. Удостоверение подписали Ремезов, Мельников, Двинский. Под охраной солдат 36-й мотобригады, который командовал полковник Микрюков, железнодорожники в течение ночи выполнили задание. В колодцы бетонных опор заложили толовые заряды, наиболее мощные — в ближней к южному берегу опоре. Колодцам протянули электропровода, а на случай, если провода окажутся перебитыми, подвели бигфордовые шнуры. Тогда можно было взорвать огневым способом. И полковника Мирюкова, и воен-инженера Эпштейна строго предупредили, что взрыв может быть произведен только с письменного разрешения военного совета армии. Для передачи документа при штабе армии безотлучно находился лейтенант Ладошкин. Спортсмен, смелый и решительный офицер, он должен был при любых обстоятельствах доставить письменный документ исполнителям. Охрана моста и команда подрывников были в полной готовности к выполнению особого задания. Бой за мосты вспыхнул во второй половине дня 20 ноября, когда переодетые гитлеровцы овладели вокзалом и повели наступление вдоль железнодорожных путей. Первая их попытка прорваться к Дону была отражена, и они залегли. Вскоре к ним подошли из Камышевахской балки 3 танка. Потом с прилегающей к Дону портовой улицы выползли еще 2, а с ними автоматчики. Бой разгорелся с новой силой. По гитлеровцам вели огонь из Затемерички курсанты роты Завезенного. С фланга бил из своего Максима Хорошилов, выкатив пулемет на бетонную площадку строящегося путепровода. Расчетливо, неторопливо стрелял из снайперской винтовки Ерофеев. Обрушив на защитников моста огонь из минометов, гитлеровцы при поддержке танков бросились в атаку. 2 танка, прорвавшись через позицию охраны, подошли к мостам и стали бить из орудий прямой наводкой вдоль мостов. С оглушительным взрывом снаряды рвались на металлическом полотне. К танкам подоспели немецкие автоматчики и бросились вслед. В цепи бежали и переодетые в советскую форму гитлеровцы. Имитируя отход, они кричали: «Не стреляйте! Свои! Мы свои!» Не подозревавшие подвоха красноармейцы прекратили стрельбу. Этого было достаточно, чтобы гитлеровцы прорвались к мостам. Стреляя, они продвигались к противоположному берегу. Ножами и лопатками резали и рубили протянутые колодцем провода. А танки уже стреляли по южному берегу, по дощатой барачного типа казарме охранения и по находившимся в траншеях красноармейцам. Вскоре бой перенесся на южный берег, а команды на уничтожение мостов не поступало. Полковник Микрюков и военный инженер Эпштейн находились у разъезда Заречный в двухэтажном с колоннами здании, готовые к выполнению особого задания. Однако распоряжения не было. В 17:30 они послали в штаб армии донесение о том, что гитлеровцам удалось выйти на южный берег, где идет бой. Узнав об этом, генерал Ремезов приказал в течение ночи противника ликвидировать и восстановить нарушенную сеть для подрыва мостов. Были брошены дополнительные силы, и бой шел всю ночь. Отличился лейтенант Чумак. Позже он рассказал: нужно было прежде всего выбить противника из казармы. Это сделали несколько бойцов из числа охраны. Затем повели наступление на мост. До него было 200 метров, но преодолеть это небольшое расстояние было непросто. Противник пускал одну за другой ракеты, освещал местность. Я отобрал 7 человек и первым пополз к насыпи. Бойцы за мной. Оставалось совсем немного, когда меня ранило. Ранило и еще 2, однако из строя никто из нас не ушел. Сблизившись, мы забросали противника гранатами и бросились в рукопашную. В этом бою было уничтожено около 30 гитлеровцев. Понесли потери и солдаты-железнодорожники. Из 60 человек осталось лишь 17. К утру наши подразделения вновь овладели мостами и вышли на северный берег. Группа воен-инженера Эпштейна в короткий срок протянула провода и шнуры колодцем со взрывчаткой. Вскоре из штаба армии прибыл офицер связи лейтенант Ладошкин. Он вручил написанное от руки распоряжение начальника гарнизона Ростова генерал-майора Гречкина. Вот его содержание. Военному инженеру 3-го ранга Эпштейну, полковнику Микрюкову: предлагаю в случае неполучения распоряжения комвойсками о выводе из строя железнодорожных мостов, обстановка этого требует, решить этот вопрос самостоятельно. Получив этот документ, военный инженер проставил на нем время, 10:20, 21:11, 41:41.